Минуту-другую он еще сидел за столом, недоумевая, что могло нарушить строгую дисциплину космического центра. Потом подошел к окну и впервые в жизни изведал настоящее отчаяние. Рейнгольд спустился с холма. Небо вокруг было уже усыпано звездами. Авианосец по-прежнему шарил по глади океана пальцами прожекторов, а подальше на берегу строительные леса вокруг Колумба засверкали огнями, будто рождественская елка. Лишь высоко взнесенный нос ракеты темнел, заслоняя звезды. В жилом доме гремела по радио танцевальная музыка, и Рейнгольд невольно зашагал быстрее в лад ей. Он почти уже дошел до узкой дорожки, проложенной вдоль пляжа, и вдруг то ли странное предчувствие, то ли едва уловимое краем глаза движение заставило его замереть на месте. Озадаченный, он обвел взглядом берег, море, снова берег. Не сразу он догадался посмотреть на небо. И тогда Рейнгольд Хоффман понял, как понял в тот же самый миг и Конрад Шнайдер, что гонку он проиграл. Понял, что отстал не на недели и не на месяцы, как боялся, а на тысячелетия. Громадные тени неслышно скользили среди звезд в такой вышине, что он не смел даже представить, сколько до них миль, и его маленький Колумб был перед ними все равно, что перед самим Колумбом долбленные лодки времен палеолита. Нескончаемо долгую минуту Рейнгольд смотрел, и смотрели все люди на земле, как величественно и грозно спускаются исполинские корабли, пока его слуха не достиг свист, каким они рассекали разреженный воздух стратосферы. Нет, он не пожалел о том, что труд всей его жизни пошел прах. Он работал ради того, чтобы поднять людей к звездам, и в час, когда добился успеха, звезды, чужие равнодушные звезды, сами пришли к нему. В этот час история затаила дыхание, и настоящее отломилось от прошлого, как отламывается айсберг от родных ледяных гор, и одиноко, гордо выплывает в океан. Все, чего достигли минувшие века, отныне не в счет. Лишь одна мысль опять и опять отдавалась в мозгу Рейнгольда. Человечество больше не одиноко. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, застыв у широкого во всю стену окна, смотрел вниз на медлительный поток машин, заполняющих 43-ю улицу. Порой он спрашивал себя, хорошо ли человеку работать на такой высоте над собратьями. Конечно, отстраненность помогает быть беспристрастным, но она легко может перейти в равнодушие. Или он просто как-то пытается объяснить свою нелюбовь к небоскребам, которую так и не одолел за 20 лет жизни в Нью-Йорке. Позади отворилась дверь, он услышал шаги Питера ван Риберга, но не обернулся. Как всегда, короткое молчание. Конечно же, Питер неодобрительно посмотрел на термостат, ведь это ходячая острота. Генеральному секретарю нравится жить в холодильнике. Тормгрен подождал, пока его заместитель подойдет к окну, и тогда только отвел взгляд от такой знакомой и все же завораживающей картины, что открывалась с высоты. «Они опаздывают», — сказал он. «Уэйнрайт должен был явиться 5 минут назад. Мне только что сообщили из полиции. Он ведет за собой изрядную толпу. Из-за этого шествия на улицах пробки. Он явится с минуты на минуту». Ван Риберг чуть помолчал, потом спросил почти резко. «Вы все еще полагаете, что это разумно — встретиться с ним?» Боюсь, отменять встречу поздновато. Как-никак, я на нее согласился, хотя, вспомните, это не моя затея.